Короткие рассказы для детей. История 97. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалом 142, стих 8. Начался новый день. Птицы особенно радостно поют в эту чудесную весеннюю пору. Голуби воркуют, все творение славит Бога Творца, Его красоту и величие. Перед завтраком отец и мать читают Библию, потом все молятся. Бог радуется нашим молитвам. Молитвы приносят большое благословение. Иисус сказал, что Отец Небесный слышит каждую молитву. Он никогда не спит. Поэтому мы в любое время можем приходить к Нему в молитве. В одном доме богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел проповедник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что он теперь помолится перед едой. Но проповедник сказал: «Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье». Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке – это пустая болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый месяц, каждый год – нисколько не помогают, поэтому мы больше не молимся». Проповедник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне нельзя больше каждое утро приходить к тебе и говорить тебе «Доброе утро»?» Взрослые пристыженно опустили головы, и снова наступило неприятное молчание. Тогда девочка сказала: «Если никто из вас не хочет молиться, то я буду молиться, как нас научили в воскресной школе. Славьте радостно Христа. Слышит нас Господь всегда. Его благость не пройдет. Вечно, вечно пусть живет. Славит вся земная тварь. Дивен наш Господь и Царь. Его благость не пройдет. Вечно, вечно пусть живет. Богу слава пусть звучит, все для жизни Он дарит. Его благость не пройдет, вечно, вечно пусть живет». Проповедник вспомнил слова из Библии: «Из уст младенцев ты устроил хвалу». Это Псалом 8, стих 3. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа, что Он через Духа Святого учит нас молиться. Он всегда молился Своему Отцу Небесному. Никогда не будем забывать молиться или пренебрегать молитвой.